Вновь оказавшись в переулке у лавки зеленщика, Даогань облегченно вздохнул. Проходя мимо овощной лавки, он ускорил шаг. Уж очень страшно было в этом тихом безлюдном районе. Вдруг он обнаружил, что где-то неверно свернул и теперь стоял в узком, совершенно незнакомом переулке. Оглядевшись, чтобы сориентироваться, он заметил, как из темноты появились две фигуры в масках. Они приближались к нему. Даогань припустил со всех ног. Он постоянно сворачивал куда-то, надеясь оторваться от нападавших или выбежать на большую улицу, где они не решатся преследовать его. К несчастью, вместо того, чтобы попасть на широкую улицу, Даогань попал в тупик. Обернувшись, он обнаружил, что преследователи уже перекрыли выход. Он оказался в западне. «Постойте!» — крикнул Даогань. «Договоримся по-хорошему». Двое в масках не отреагировали на эти слова. Они прижали его к стене, и один размахнулся, целясь в голову Даоганю. В критических ситуациях Даогань больше полагался на хорошо подвешенный язык, чем на кулаки. Его боевая подготовка ограничивалась парой дружеских поединков с Ма Жуном и Цзяо Таем. Но при этом он вовсе не был трусом, в чем не раз убеждались многие подлецы, обманутые миролюбивой внешностью Даоганя. Даогань увернулся от удара и, ускользнув от первого нападавшего, попытался сбить с ног второго. Тут он потерял равновесие, и первый успел схватить его за руку сзади. Увидев злобный блеск в глазах противников, Даогань понял, что на карте не только деньги. Эти двое хотели лишить его жизни. Что было сил, он закричал о помощи. Тот, что стоял сзади, развернул его и ловко скрутил ему руки за спиной. Другой достал нож. В мозгу Даогани мелькнуло, что ему, наверное, больше не придется выполнять поручение судьи Ди. Он напряг все силы и, откинув голову назад, нанес удар, но неудачно. В этот момент в переулок ворвался третий бандит, мощного телосложения с растрепанными волосами. Глава 11. В бой вмешивается новый участник. Помощники судьи Ди совещаются. Неожиданно Даогань почувствовал, что руки его свободны. Нападавший сзади проскользнул мимо него и бросился вон из тупика. Бандит с ножом увернулся от сокрушительного удара в голову, который нанес ему длинноволосый, и тоже бросился на утек, а тот за ним. Даогань глубоко вздохнул, вытер пот со лба и оправил одежду. Вскоре вернулся длинноволосый и проворчал: «Опять ты за старое принялся!» «Мне всегда было с тобой приятно, Мажун», — сказал Даогань. «Но все же не настолько, как несколько минут назад. Ну и что же ты здесь делаешь в столь странном наряде?» Мажун угрюмо ответил: «Я возвращался домой, переговорив с Шэн Бао даосского храма, и заблудился в этом проклятом лабиринте. Проходя мимо переулка, я услышал, как кто-то вопит о помощи. Вот я и примчался сюда, чтобы помочь тому, кто в этом так нуждался. Зная, что это ты, то, конечно, подождал бы немного, чтоб тебя хорошенько потрепали за твои воровские штучки». «Это немного?» — негодуя воскликнул Даогань. «Могло обернуться слишком многим». Наклонившись, он подобрал нож, оброненный вторым нападавшим, и подал его Ма Жуну. Взвесив нож на ладони, Ма Жун рассмотрел длинное лезвие, грозно поблескивавшее в лунном свете. «Брат», — сказал он восхищенно, — «оно вошло бы в твое брюхо, как коса в траву. Какая жалость, что мне не удалось настичь этих ублюдков. Им должно быть хорошо знаком этот чертов район. Они скрылись в темной боковой улочке и исчезли, оставив меня в дураках. Ну и местечко ты выбрал для сведения счетов». «Никаких счетов я не сводил», — мрачно ответил Даогань. «Я по приказу его превосходительства обследовал особняк этого кантонского прохиндея Линь Фаня. А на обратном пути на меня внезапно напали бандиты». Мажун снова взглянул на нож, который держал в руке. «Друг мой», — сказал он, — «впредь предоставь нам с Дзяо Таем такие рискованные дела. Очевидно, тебя заметили, когда ты следил за домом, и господину Линю это не понравилось. Да будет тебе известно, что именно он послал этих головорезов за тобой, чтобы убрать тебя с дороги. Ножи такой формы носят при себе кантонские убийцы». «У меня ощущение, — воскликнул Дао Гань, — что один из этих негодяев показался мне знакомым. Лица у них были замотаны, но по внешнему виду и осанке один был похож на грозного управляющего Линьфаня». «Раз так, — сказал Мажун, — значит, с ними дело нечисто, иначе они бы не взъелись на человека, пытавшегося выяснить, чем они занимаются. Ну ладно, пошли домой». Они снова оказались в лабиринте расходившихся переулков и, выйдя в конце концов на главную улицу, вернулись в суд. В кабинете главного писца они застали советника Хуна, одиноко склонившегося над шахматной доской. Хун подал им чай, после чего Дао Гань во всех подробностях рассказал о своей вылазке к дому Линя и о спасительном появлении Ма Жуна –